Книга третья. Встречи на Днепровском. 5 лет берлага. Берлаговский прииск. Первое. Солнечное июньское утро. Наша открытая машина мчится вдоль по весеннему полноводной реки Аратукан. Местами так близко, что хоть прыгай на ходу в воду. Едем мы из больницы на никому неизвестный прииск. Даже самые старые среди нас колымчане и названия Днепровские не слыхали. Колымская трасса, артерия Дальстроя. 1200 километров шоссейной дороги, проложенная десятками тысяч заключенных в районе вечной мерзлоты тайги. Она вьется вдоль бурных рек, которые все же никогда не удавалось настолько приручить, чтобы они насовсем оставили трассу в покое. Нет-нет, да и оторвут кусок дороги, унесут мост или барак дорожников. Трасса переваливает через крутые горы, на которых снег исчезает лишь в июле, преодолевая трясины, поглотившие немало вьючных лошадей героических дотрассовских времен, когда вглубь Золотого края пробирались хищники-старатели, урядники, белогвардейцы, несколько американцев, а потом и советские первооткрыватели, геологи, представители власти. Бросая невыносивших трудностей далекого пути лошадей, они двигались на кунгасах по бурным рекам, зимой на оленях и собачьих упряжках. Трассу проложили еще до войны, предусмотрительно поставив на каждом километре столбы. Они стоят и по сей день, хотя выпрямленная магистраль сократилась более чем на 20 километров. Никакой техники, кроме кайла, лома и лопаты, вкупе с тачкою, на строительстве трассы не применяли, если не считать основного инструмента, благодаря которому артерия Дальстроя росла с поразительной быстротой громадной дубинки. Она в умелых руках бригадира, дорожного мастера, надзирателя и других начальствующих лиц ежеминутно убеждала зэка в том, что именно каторжный труд является их патриотическим долгом. Целая армия дорожников следила за бесперебойной проходимостью трассы. Многие зэки им завидовали, хотя работать дорожникам приходилось больше всего в страшную зимнюю непогоду, пургу, мороз, гололедицу, а летом под проливным дождем. Но жили дорожные рабочие в отдельных бараках, часто без конвоя, что давало возможность увеличивать съестные припасы за счет тех же грузовиков, для которых расчищался путь. Зимой на подъемах подсыпали песок. Одним приказом начальник Дальстроя запретил применение цепей на колесах машин, что могло намного облегчить труд дорожников, но зато на несколько процентов уменьшило бы срок годности скатов. Спустя какое-то время дошло до того, что на большие грузовики стали сажать завернутого в тулуп автоматчика, который не стеснялся пускать в ход свое оружие. Настолько участились случаи ограбления машин. На громадину «Даймон», ползущую в гору, летела кошка. Четырехконечный, наподобие якоря, крюк, с помощью которого стаскивался мешок, ящик или еще что-нибудь, что цеплялось. Вскоре в бараке дорожников раздавались радостные крики. Если попадался ящик махорки, масла или другой дефицит, а в муке, благодаря грузовикам, шедшим с нею денно и ночно, дорожники никогда не нуждались. Но с 1947 года эти фокусы прекратились. Кто-то изобрел гениально простое приспособление – прикрепляемую к кузову металлическую сетку, которая выдерживала бросок любой кошки. Повторять же отчаянный трюк некоторых смельчаков – прыгнуть на машину, отцепить сетку и сбросить груз – мало кто решался. Провожатые, пересевшие в кабину, смотрели в оба и могли запросто пристрелить прыгуна. За отбитое нападение полагался только рапорт с отчетом об использованном боеприпасе. Возле длинных приземистых бараков, мимо которых пролетает наша машина, стоят теперь под навесами бульдозеры или грейдеры. Но эта техника часто выходит из строя, и ее заменяет безотказный, проверенный всесоюзный перпетуум мобиле «Руки заключенных». «Да чего сегодня хорошо кругом!» Тайга надела яркий зеленый наряд, трава уже высокая, в мутные воды Ратукана то и дело впадают сверкающие на солнце чистейшие воды ручейки. Не то, что в зоне больничной пересылки или на перекопанной агробазе. Такая обстановка не допускает мрачных мыслей. Попутчики о чем-то разговаривают, смеются. Больше всех Петро Голубев, недавний солдат, опоздавший из отпуска и таким образом попавший в дезертиры. Уже в лагере он заработал политическую статью, рассказал анекдот, очередная сволочь донесла. Но что значит для солдата 5 лет в лагере, если он благополучно пережил всю войну? Он переписывается с семьей, жена обещала ждать. Не знает Петро, что именно он предназначен судьбою открыть длинный ряд могил у 8-го прибора за мональным складом прииска. У каждой будет поставлен кол с номером. Фамилия на могиле заключенного не полагается. Мы проезжаем поселок. Налево, за высоким забором с обязательными вышками, большой завод. Из труб валит густой черный дым. Слышно уханье металлического молота, скрип, лязг железа. Все так знакомо мне по Магадану. Это знаменитый Аратукан, наша северная кузница, где льют сталь и делают горное оборудование. Скоро подвесной пешеходный мост через реку остается позади. Стук молота утихает, Мы опять в тайге. Изредка нас останавливают на оперпостах автоматчики, пересчитывают, показывая на каждого пальцем. Потом поднимают шлагбаум. Поехали. Мы снимаем телогрейки. Тепло на солнце, несмотря на быстрый ход машины. Какое это блаженство здесь, на Дальнем Севере, где в середине лета часто выпадает снег или вдруг холодает до заморозков. Наш грузовик поднимается на перевал. Мотор натужно ворчит, хотя серпантины вьются тут пологими поворотами. Оглядываемся. Сзади, глубоко внизу, ползет неуклюжий Даймон с прицепом величиною с небольшой дом. Медленно и тщательно выписывает вслед за нами повороты. Высоковольтный лиственничный лес в добрых 200 метрах от трассы. Ближе его вырубили строители. Много нужно было дров, чтобы кормить и обогревать народ, который когда-то здесь трудился. Растительность постепенно меняет окраску. В молодую зелень берез и лиственниц наползают сверху темные языки кедрового стланника. Его заросли все гуще и чаще, чем выше мы поднимаемся. А на седловине перевала они переходят в серебристо-серое поле ягеля. Смотрю на своего соседа, кабардинца Хасана. При каждом толчке машины он морщится. Вероятно, еще сильно болит израненная на войне нога. Красивое кавказское лицо, смуглое, чисто выбритое. У рта две глубокие складки, какие бывают у людей, привычно превозмогающих острую физическую боль. Природа не интересует Хасана. Почти все время на Колыме он провел в лагерной конторе или в больнице, где у него то и дело вырезали из ноги старые минные осколки. Иногда он заговаривает, вспоминает свою лагерную жену, лезгинку Фатиму, медсестру туберкулезного отделения. Я ее видел, никогда не встречал и, наверное, не встречу подобную красавицу. Недаром в прежние времена дагестанских девушек поставляли в гарем султана. Речь заходит о войне. Всегда интересно послушать очевидца. Служил Хасан в дагестанском легионе. В Берлине, когда немцы наши комитеты собирали, я всяких вояк насмотрелся, вспоминает он. У азербайджанцев на рукаве нашивка была — мечеть с полумесяцем, у калмыков лук и стрела, у нас лошадиная голова, у индусов, их, наверное, взяли в плен в Египте, нарисован был прыгающий тигр с надписью «Свободная Индия», почти совсем черные и в немецких мундирах, смешно. Их на фронт, правда, не посылали. Они в ягдкоманда ловили партизан. Смотри, стрелка. Въезжаем в длинный поселок. Заправляемся у пустующей бензоколонки. Поселок настолько типичен для Колымы, что тщетно пытаюсь приметить что-нибудь отличительное. Обычная узкая долина – окруженная сопками со смешанной растительностью. Ряд домиков вдоль дороги, пара переулочков. Чуть дальше заводик местного значения, реставрирующий старые шины. Словом, та же трасса, только окаймленная постройками. Машина подвозит нас к маленькой невзрачной столовой. Рассаживаемся на обочине. Те, у кого есть деньги, бегут в магазин рядом. Водитель, конвоир и фельдшер идут в столовую. Водитель выносит в мешке несколько буханок хлеба, крупную селедку и раздает нам наши обеденные пайки. Появляется рослая женщина в белом, сильно загрязненном халате. Она с удивительной легкостью тащит два больших ведра жидкого чая, вызывающе качая широкими бедрами. «Нате, мужички, напейтесь, дауэр!» Снисходительно говорит она, ставя ведра на землю рядом с нами, и нарочно нагибается пониже. Халат ее и без того сильно распахнут. Она разглядывает нас совершенно бесцеремонно. «Что, небось, бабу давно не видали?» Продолжает женщина, заметив, что ее прелести не вызывают особого восторга. Взгляд ее останавливается на Хасане. Он, безусловно, единственный из нас, который мог бы ее заинтересовать. «Отвяжись, стерва!» — громко говорит ей коренастый паричук, бывший фельдфебель японской жандармерии. «Не до тебя нам, да и не таких мы видали на левом. А я думала, ты слепой совсем, хрен несчастный. Тогда на!» Она быстрым движением распахивает халат перед его синими очками, делает неприличный жест и исчезает в столовой. Водитель приносит кружки. Мы напиваемся чаю, закусываем хлебом и селедкой. Хасан угощает меня салом из маленького чемоданчика, который он не выпускает из рук. «Мой отец скорее умер бы, чем дотронулся до сала», — вздыхает он, закуривая после еды. «Дед и вовсе, он даже в Мекку ходил. Я сам только на левом начал грешить. В Красной армии свинину просто не ел, а в легионе нас скормили по Корану. Ну а теперь куда деваться?» Из столовой вышли конвоир с фельдшером. Сержант явно под градусом. Фельдшер ехидно ухмыляется. «Считай их, добровольские», — бормочет сержант. «Все тогда поехали». Опять подъемы, повороты, зеленый лес. Навстречу много грузовиков, иногда с зэками. Этапы идут на прииски, самый разгар сезона. Проезжаем большое кладбище вдоль трассы, бензозаправку, потом поселок. За ним крутая сопка, совершенно плоской, будто срезанной вершиной. «Вот и Мякет, а вон столовая сопка», — замечает кто-то. Поселок такой же стандартный, как и Стрелка. Нашу машину загоняют в большой гараж. Что-то надо приварить. Опять сидим на обочине и курим едкую саранскую махорку. О существовании таких небольших городов, как Умань, Саранск, Бийск, я впервые узнал благодаря махорке. Больше всего у нас ценили бийскую, самую крепкую. Наконец машину починили, и мы продолжаем наш путь. «Вам теперь уже близко», — объявляет фельдшер, «а мы с Леночкой в Магадан». Хасан тихо толкает меня в бок. Ему лишь бы открутиться от этапа. Никто его в Магадан не посылал.